Бабуин неотесанный, ты что, ослеп? Она же нарушила правила!» Брехун отшатнулся. Если бы маленькая розовая креветка на тарелке вдруг подскочила и укусила его за нос, он, пожалуй, удивился бы меньше. «Рыбьенок, что ты сказал?» — ошалело проревел брехун. «У тебя в придачу и уши заложило!» — пищал рыбьенок. «Ты глупее нестриженной овцы, самая хлипкая медуза, и та обыграла бы тебя в шахматы!» Брехун раздулся, как воздушный шар, вот-вот готовый лопнуть. «Стой, брехун! Я с ним сам разберусь!» — крикнул стоек обширный и величественно покатил к месту чрезвычайного происшествия. Стоек обширный поглядел на рыбьенога с высоты своего 6,5-футового роста. «Молодой человек!» — прогремел он. «С тобой разговаривает вождь племени лохматых хулиганов. Сегодня у нас торжественный день. На празднике присутствуют бой бабы». Стоек указал на грозных воительниц, которые покатывались со смеху. Рыбьенок на мгновение замолчал, поднял глаза на вождя и вдруг... «Толстяк!» — завизжал рыбьенок. Стоек обширный выпучил глаза. «Жиртрест! Пузырь бездонный!» — вопил рыбьенок. «Ненасытный обжора, который сжирает по 3 порции омлета!» Стоек обширный покраснел, как рак. «Как ты смеешь разговаривать со своим вождем в столь грубой и непочтительной манере?» Рыбьенок открыл было рот, чтобы наговорить еще с 3 короба всяких гадостей, но тут его перебил Икинг. «Папа, он нездоров!» — настойчиво шепнул Икинг. «Его берсерковские наклонности пошли в разнос. Папа, прошу тебя!» «Я отведу его домой, ему нехорошо. Ну так отведи его домой!» — прорычал стоек. «Только предупреждаю тебя, сынок, этот мальчик недостоин быть хулиганом. И уж тем более дружить с сыном вождя!» Икинг потащил рыбьенога с катка. Поначалу тот упирался, но потом вдруг споткнулся и упал. Прикосновение к холодному снегу привело его в чувство. Икинг серьезно забеспокоился и решил отвезти друга к старому сморчку. Может, дедушка знает, что случилось с рыбьеногом? Глава 6. Что поведал старый сморчок? Старый сморчок был дедушкой Икинга с материнской стороны. Он жил на самом берегу моря в большом, вечно неприбранном доме. Старик был очень рад видеть гостей. Вскоре Беззубик задремал перед пылающим камином, а Икинг и рыбьенок развесили сушиться мокрую одежду. «Чем могу помочь тебе, внучок?» — проскрипел старый сморчок, разжигая большую толстую трубку. «Я пришел из-за рыбьенога», — пояснил Икинг. «Он, кажется, заболел». Старый сморчок посмотрел на рыбьенога, тот трясся, как осиновый лист на ветру. «Да ладно, Икинг, брось!» — раздраженно отмахнулся рыбьенок. «Говорят тебе, я просто сильно простудился!» Старый сморчок скептически покачал головой. Старый сморчок был в племени лохматых хулиганов главным мудрецом и предсказателем. Если кто-то чем-то заболевал, он шел к старому сморчку, тот осматривал пациента, советовался с богами и назначал какое-нибудь на редкость отвратительное лекарство, например, кроличий помет пополам с лягушачьей икрой. Иногда снадобье помогало, иногда нет. Лечение больных и предсказание будущего — вообще очень сложные ремесла. Если по правде, старый сморчок не слишком хорошо в них разбирался. Старый сморчок коснулся дряхлой старческой ладонью рыбьеногого лба и снова покачал головой. «Очень, очень горячий», — пробормотал он себе под нос, — «и потный». Потом приставил к груди рыбьенога странный инструмент, похожий на пастушечью дудочку, — послушал немного и покачал головой в третий раз. Старый сморчок подбросил в костер несколько веточек и поворошил пламя длинной железной кочергой. «Ох, Один, меня возьми!» — ахнул он, всматриваясь в красные угли. Звучит обнадеживающе.